Эпилог. Для Марисы жизнь теперь была, как ей казалось, ничем иным, как бесконечной вереницей светлых пятен, звуков, запахов земли и сена. Хрустом камней под колесами телеги где-то внизу. Иногда подлетали птицы, чтобы поклевать сено вокруг. Она как будто помнила, как чьи-то руки обрабатывали ожоги, бинтовали голову, очищали струпья. Она не слышала слов, потому что вокруг нее никто не говорил. Все как будто отлично знали, что им следует делать, и слова оказались не нужны. Она помнила дорогу через лес. Кроны деревьев волновали густой воздух, а небо за ними почернело от дыма. Она знала этот дым. Внутри нее была его частица, и когда она выкашливала его из легких, чувствовала, как что-то лопается внутри. Боль еще не прошла, но уже не принадлежала ей. Она как будто смотрела на нее со стороны и не понимала. Ей было жаль эту боль, такую одинокую и беспомощную. Листва деревьев сделалась гуще, и Мариса снова заснула. Когда она снова открыла глаза, в мире были только колеса, и они перемалывали камни, превращали листья в кашу, расплющивали жуков, вращаясь без устали. Мариса опять погрузилась во тьму. Когда волна беспамятства отступила, оказалось, что ее несут под каменным сводом старого здания в лесу. Ей показалось, что она заметила больших крыс, едкий запах грызуньей мочи был таким живым, подвижным, вездесущим. Она знала его по подвалам мадамы, но здесь, именно здесь, он появился на свет. Казалось, вся вонь мира произошла в том месте и туда возвращалась въевшаяся в разум и кожу. Мариса знала, что ее обожженное тело воняло. Когда она опять очнулась, над ней трудились. Она заметила сбоку окошко и больше не сводила с него глаз. И по нему прочитала самое меньшее 4 дня и 4 ночи. Наконец вернулась боль, и она ее тепло приветствовала. Теперь страдало все без исключения, и Мариса хотела умереть. Всю дорогу она пыталась увидеть возницу, но тщетно. Она бы его спросила, был ли он в дальних краях. Она бы разузнала, видел ли он Сарбана, умер ли тот. Она бы умоляла, чтобы он ее убил, но не видела его. Не видела. Позже она вновь почувствовала, как ее поднимают и переносят в тележку. Возница вместе с ней миновал каменный свод и лес. Кроны поредели, небо за минувшие дни словно прояснилось. Время от времени они останавливались на опушке, в долине, у источника, и Мариса чувствовала, как гнилые пальцы вталкивают ей в глотку пасту из зелени, масла и меда, вливают по капле воду в рот, но своего лица возница по-прежнему не показывал. Через некоторое время стемнело. Марису завернули с головы до ног, укрыли толстым одеялом. Лишь тогда она увидела возницу. Это был высокий парнишка, чья кожа казалась слишком туго натянутой на лице, отчего черты стерлись, растянулись. Один глаз был перекошенный, губы не смыкались до конца, на лбу запекшаяся кровь. Он был в пепельных одеждах, но слишком маленьких и тесных. Меняя ее повязки, парнишка двигался так, словно плохо владел собственным телом, и Мариса на миг ощутила, что любит это существо, ведь она тоже больше не владела своим. «Куда?» — она бы его спросила, если бы еще могла говорить. Затем Мариса почувствовала, как тяжесть сена давит на голову. Они поехали. Через некоторое время раздались голоса, открылись ворота. Мариса услышала цокот копыт по брусчатке и поняла, это какой-то город. Когда сняли ткань, она увидела, что наступила ночь. Тишина. Лишь тяжелое и сухое дыхание парнишки в сером слышалось все время, пока он трудился, усаживая ее на ступеньках церкви. Они в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Мариса попыталась вырвать проблеск жизни из косого взгляда юноши над нею, но глаза его глядели тупо и как будто норовили вывалиться из глазниц. Потом он ушел, а Мариса осталась. Сплошной струп, сплошная рана на ступеньках церкви. Ей как-то удалось заснуть, но ее разбудили петухи, и их песня была свидетельством того, что где-то жизнь шла по-прежнему. Ужасно бесполезная, омерзительная кульминация. Мариса услышала шаги, потом на нее упала тень склонившегося мужчины. Судя по одежде, он был священником, но не Сарбаном. Нет, не с Арбаном. Мариса увидела в его глазах ужас и страх, отвращение и жалость, еще кое-что увидела, прежде чем мужчина убежал куда-то с криками о помощи. Увидела вечный конец, застрявший в жерновах огромной мельницы. И они его дробили, дробили, дробили. Конец. 2011-2016 годы.